Переключение. Когда долго думаешь, ищешь ответ, взвешиваешь за и против, стараешься докопаться до сути — это нормальный процесс. Просто иногда устаешь и попадаешь в замкнутый круг мышления. Внутренний взгляд замыливается, интуиция уже молчит, потому что ты отверг ее первый сигнал, перешел к рациональному мышлению. Однажды я пошла на лекцию о керамике эпохи саманидов и газневидов. Нет, это не сфера моих интересов, ничего захватывающего в лекции не было. Научные факты, данные, фотографии некрасивых черепков. Сначала керамика была некрасивой, простые черные узоры на белом фоне. Но лекцию читали очень хорошо. Она увлекла меня. Я погрузилась в информацию. Надо внимательно слушать, смотреть, вникать, иначе ничего не поймешь. И 2 часа я слушала про посуду саманидов, газневидов, сельджукидов. Потом мы перешли к эпохе турецкого барокко. А после лекции пришло решение проблемы, которая не имела никакого отношения ни к саманидам, ни к барокко. Она лежала в иной плоскости. Но мой мозг отдохнул. Не просто отдохнул, переключился. Вам давали в парфюмерном магазине нюхать кофейное зерно, чтобы вернуть способность различать запахи, и вы могли сделать выбор. Вот то же самое происходит. После переключения приходит решение. Шерлок Холмс играл на скрипке, посещал театр. Это помогало ему найти ответ, решить загадку. Главное — вовлечься. Слушать, смотреть, вникать, перейти в другую мысленную реальность, обрести свежий взгляд и нюх, так сказать. Тогда проще найти верный выход и сделать правильный выбор. Чем дольше вы перебираете одно и то же, чем больше повторяете на колу мочала, начиная сначала, чем больше усилий прилагаете, двигаясь по замкнутому кругу, тем меньше возможностей найти решение. И мой способ — заняться другим. Не хотите лекции слушать или смотреть кино про пиратов? Помойте посуду, если это вас вовлекает. Приготовьте славный обед. Нарисуйте картину, если умеете. Займитесь уроками с ребенком. Главное — вовлечение, мысленное и эмоциональное. И полезное, конструктивное дело, не пустое, как унылый разговор о болезнях или чтение тревожных новостей. А с эпохой барокко дело кончилось плохо. Роскошь подорвала экономику страны, нравы испортились, казна опустела. Пришлось потом все исправлять, заняться другим. Так всегда бывает с роскошью, которая приходит на смену простой керамике. Узор на тарелке не так важен, как то, что в нее положено, не так ли? И пусть этот простой текст на минутку отвлечет ваш ум и позволит потом принять верное решение.